У Джорджа Картера взлетели вверх брови. «М-да, не надо плохо говорить о покойном». «Вам, мистер Картер, лучше говорить правду», — вмешался Берден. «И не имеет значения, плохая она или хорошая. Мы хотим все знать о вчерашней кампании. И подробно, пожалуйста, можете начинать». Так же, как и Джек Пертуи, и в то же время совершенно не похоже, Картер снял пиджак и ослабил галстук. «Ну, ладно». Картер окинул их недоверчивым взглядом и саркастически заметил. «Остановите меня, когда вам надоест. Чарли пришел в Дракон в половине девятого или, может быть, в четверть десятого. Мы все, конечно, пили пиво. Чарли показал нам, какие мы ничтожества, взял для всех виски и заплатил за них. Пустить пыль в глаза, в этом весь Чарли Хаттон. Я что-то сказал, и он разнес меня в пух и прах. Вы хотите услышать такого рода историю?» «Именно такого рода, мистер Картер. По-моему, это ничего не значит, когда бедняга уже мертвый. Потом кто-то начал рассказывать анекдот, и он, как бы это сказать, ну ладно, унизил его, если вы понимаете, что я имею в виду. Он высмеял мое пиво, потому что я сказал о деньгах, которыми он вечно сорит ради хвастовства. Тогда он сделал грязный намек. Ну, это не имеет значения, это было личное. Потом Чарли достал и нашего председателя, и тот ушел с двумя другими. Джофф ушел раньше. Остались я, Чарли и Моррис, и Джек. И мы ушли, когда бар закрылся. Вот и все подробности. Вы уверены? Я же говорил, что там не было ничего особенного. Больше ничего не могу вспомнить. Ой, подождите минутку. Моррис сказал, это было, когда остальные ушли. Так вот, Моррис сказал, ты часто в последнее время видишь Маклоя, Чарли? По-моему, я правильно запомнил его слова. Я знаю, что имя было Маклой, но оно для меня ничего не значило. Джеку это не понравилось, и он немного рассердился на Морриса, а Чарли, по-моему, выглядел вроде как кислым. Боже, это было все так, просто пустяки. Но Чарли всегда взвивался. Я ждал, что он взорвется. Не знаю, почему, но он не разозлился. Он только сделал намек, мол, Моррису надо спокойно спать в своей постели, потому что, мол, именно в это время он работает, у Морриса много детей. Ну, вы сами понимаете, что это значит. «Не совсем», — возразил Уэксфорд. «Келлим предположил, что Хаттон не может спокойно спать в своей постели». «Правильно, я немного забыл. Хотел бы я вспомнить его слова, что-то в таком роде. Я не имею дела с Маклоем. Мне нравится спокойно спать в своей постели». «Очень интересно», — подумал Уэксфорд. «Будучи далеко не популярным, Хаттон, очевидно, имел уйму врагов. Он провел в Драконе меньше часа и за это время успел подколоть по меньшей мере 4 человек. Вы упомянули, что Хаттон обычно сорил деньгами», — сказал детектив. «Какими деньгами?» «У него всегда были пачки денег», — ответил Картер. «Я знаю его 3 года, и он вечно хвалился деньгами, но в последнее время у него их стало больше. В тот вечер он 4 раза брал двойную порцию виски для всех, и в его пачке денег вовсе не убавилось».